Глава 106. 34 этаж. «Элька, мы шли?» – спросила Рейни из кухни. Ей надоело смотреть трансляцию с дрона. Недертон отключил звук. «Пока ничего не слышал, но там Верити вылезает к нам из-под стола. Передавай ей привет. Передам». «Классно выглядишь», – сказал Конор Верити, когда-то подошла. «По крайней мере, не Хелсготка. Я видела в глянцевых журналах, что на ней надето, когда она представляет новые проекты». «Рейни передает привет», — сказал Недертон. «Она не тут с вами?» «Сейчас нет. Волнуется, если новости про Элька мышлы». Юни сказала лучше, но не так, чтобы прям совсем хорошо. Он быстро отключил звук. «Говори чуть лучше, но мне снова надо туда». «Спасибо», — ответила Рейни. Он включил звук. «И ей от меня привет», — сказала Верити. «Вёрджил, у мероприятия есть расписание?» «Повестка дня есть, а расписания нет», — сказал Вёрджил. «Но там всего 3 пункта, не считая того, что будет потом. Думаю, уложимся быстро. Потом мы либо выйдем гостям, либо нас уволокут в тюрягу. Впрочем, время поджимает. Кейтлин уже запустила свое шоу дронов, а они не могут висеть в небе вечно. Стэц готов. Ты поговорила с Юнис?» Запульсировала эмблема Тлен. Недертон отключил звук. «У нас в здании Кевин Прайер», — сообщила Тлен. «Главный исполнитель курсии». «Где он?» — спросил Недертон. «Сейчас на 34 этаже. Мы не узнаем, как он проник в дом, пока не рассмотрим записи с камер. А может, и тогда не узнаем. Он, похоже, в этом большой спец. Вроде бы отдыхает, а скорее выжидает время. Он бы не сумел проникнуть к нам на 52-й, будь все как в проектной документации. Но Стэцу принадлежит также 51-й этаж, технический, где прежний владелец самочинно прорубил заднюю дверь. Мы предполагаем, что Прайеру это известно. Конор сейчас поведет дрона вниз, а тебе советую отсоединиться. Зачем? Чтобы не видеть, как двуногий боевой дрон убивает человека. Нет. К собственному удивлению ответил Недертон. «Нет». В голосе Тлен звучало не меньше удивления. «Я не могу просто сидеть на диване и все это воображать. Я должен быть там. Мы пропустим выступление Юнис». «Зависит от Конора и от Прайера. Ну, решай сам». «Я останусь». Ее эмблема исчезла. Он снова включил звук. «Небольшой фейерверк», — говорил Вёрджил. «Цифровой. Минималистский. Очень сдержанный визуально. Почти весь наш бюджет на штрафы рассчитан именно на него. Потому что дроны, много без разрешения. Дальше, в зависимости от настроения полиции, юристов ЦЕЦа и связей курсии, будет видно». Конор выдвинул ноги дрона, пристегнутое на копчике зарядное устройство, проехалось вверх по стене трейлера. «Извините», — сказал он Верити и Вёрджилу. Те расступились, пропуская его. «Но тут одно дельце нарисовалось. Закончу с ним, вернусь». «Пока, Конор», — сказала Верити. Дрон изобразил силиконовым манипулятором подобие поднятого большого пальца и покатился к двери. Лестница из перфорированного металла, по которому они недавно поднимались, была завешена белоснежной белой тканью, закрывавшей обзор. Конор, шагая вниз по ступенькам, держался обоими манипуляторами за стальные перила. «Мы с вами не встречались, ребята», — произнес неожиданно низкий женский голос. «Но вы, конечно, про меня знаете. Я Юнис». «Рад познакомиться», — сказал Конор. «Здравствуйте, Юнис», — добавил Недертон. «Уилф», — ответил голос, — «я иду с вами. Хочу до окончательного решения поговорить с Прайером». «Мне казалось, все уже решено», — сказал Конор. Он как раз дошел до нижней ступеньки. «Посмотрим», — спокойно ответил голос. Они прошли за белую завесу. Дисплей заполнили изящные абстрактные формы из той же ткани, уходящие к сложно сводчатому потолку. «Что это?» — спросил Недертон. «Кейтлин так оформила этаж», — сказала Юнис. «Идем, Конор. Не будем привлекать еще больше внимания». Люди на краю нарядно одетой толпы, метрах 30 от лестницы, заметили дрона. Некоторые указывали на него пальцем. «Есть, мэм». Конор повернул дрона, немного втянул ноги и покатил на роликах прочь от людей в полутемное, низкое, недоремонтированное и неукрашенное помещение.